שבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. גם אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח. Я также благословляю всех во имя Иешуа Мессии. ואני שמח לראות את כולם כאן בעולם הזה. Я рад вас видеть всех здесь. גם אורחים שלנו, יש לנו אורחים היום, גם מאוקראינה, גם מרוסיה. Также и гостей наших сегодня у нас есть гости и с Украины, и из России. גם יש אורחים מאשדוד. И гости из Ашдода. גם מנתניה. И из Натании. זה שני רואים קהילות. קומו בבקשה. Два пастора общины. Андрей и Витя. Тариму яд. Я руку поднимите. תודה לאל שאנחנו יכולים להתאסף ביחד להשתחוות ובאמת להיות עם אחד בישוע יש לנו אחדות. И спасибо Господу, что мы можем вместе собираться и как один народ и в Иисусе у нас есть единство. היום אנחנו נדון יחד על עיקרון רוחני מאוד חשוב. Сегодня мы вместе поразмышляем над очень важным духовным принципом. דרך כלל אנחנו קוראים כתבי הקודש ולא שמים לב על הדברים שממש יכולים להזיז משהו לתוך החיינו. И часто мы читаем священное писание и не замечаем очень важных вещей, которые реально могут что-то подвинуть в нашей жизни. Вот и втах бы выкаша сефер Исаяху анави. Пожалуйста, откроем книгу пророка Исаии. Мем Гимель 43. 43 глава. Сефер Исаяху анави. Книга пророка Исаии. 43. Сны псуким אנחנו נקרא 10 ו-11. 43 глава, мы прочтем два стиха, 10 и 11. «Атем эдай неум Адунай, ваавди ашер бахарти, למען תדעו, תאמינו לי ותבינו כי אני הוא. לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. אנוכי, אנוכי אדוני, ואין מבלעדיי מושיע». Амен. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Аминь. Амен. לבן אדם באמת קשה להאמין שאין מושיע חוץ מאל חי. Человеку действительно тяжело поверить в то, что нету другого спасителя, кроме живого Бога. Мы с Маношел Ган Эден התרחקנו כל כך רחוק מיחסים עם אלוהים. И со времён Эдемского сада мы очень далеко отодвинулись в отношениях с Богом. והיום לבן אדם מאוד קשה גם מתי שהיה נכתב זה 2700 שנים קודם. מאוד קשה היה להבין שרק הוא מושיע. И очень тяжело понять было, что только он спаситель. עכשיו, העיקרון הרוחני אשר אנחנו נדבר בו הוא תאמינו לי ותבינו. И духовный принцип, о котором мы будем говорить, это уверуйте и познайте. זה הדרשה. Это проповедь. Тамину в это вину. Уверуйте и поймете. אנחנו נבנה ככה שאנחנו רוצים קודם כל להבין את הדבר. ואז אנחנו רוצים להאמין בו. Мы так устроены, что прежде всего мы хотим понять какую-то вещь, а потом уверовать в нее. וכשאנחנו מתחילים להיות מאמינים, גם אני כל אחד, המידע שנכנסת לתוך השכל שלנו, לתוך המוח. И когда мы начинаем быть верующими, каждый из нас, то та информация, которая попадает в наш мозг, אנחנו מתחילים לחשוב. Мы начинаем размышлять о ней. לשקול את הדברים, נכון, לא נכון. Взвешивать вещи, правильно это или неправильно. המוח הוא כמו קיבה, מתחיל לעכל את המידע. И наш разум, он как желудок, начинает переваривать эту пищу. ו... אנחנו לא מבינים הרבה דברים, גם היום. И много вещей мы не понимаем, также и сегодня. Эх להבין. Как понять? Лама. Почему? עושה את זה או לא עושה. Почему он что-то делает, а этого не делает? אני רוצה להבין. Я хочу понять. פה יש עיקרון איך להבין את זה. Здесь есть принцип, как понять. קודם כל צריך להאמין. Сначала нужно верить. אבל בן אדם הוא רוצה הפוך, הוא רוצה להבין אחר כך להאמין. Но человек хочет наоборот. Сначала он хочет понять, а потом уверовать. בעובדה אנחנו רואים שזה לא פועל ככה. И по факту мы видим, что это не работает так. וכל אחד שרוצה להבין את האדון, הוא לא יכול להיות מאמין טוב, הוא לא מסוגל פשוט. И каждый, кто желает понять Творца, он не может это сделать, просто не в состоянии. אבל אם אנחנו מתחילים להאמין בו, но если мы начинаем верить в него, אז אנחנו במשך התהליך מתחילים להבין משהו, то тогда по ходу процесса мы начинаем что-то понимать. פתאום דברים נתבהרים, вдруг вещи просвещаются. אתמול לא הבנתי כלום, вчера я ничего не понимал. למה? Почему? כי עתיד הוא חסוי ממני, אני לא מבין איך זה יהיה. Потому что будущее, оно сокрыто от меня, я не понимаю, как это будет. ואיך להיות היום, עכשיו? И как мне жить сегодня? באמונה אני יכול להתקדם בזמן. Но вера, я могу придвинуться во времени. מהיום למחר. Сегодняшнего дня на завтрашний. ממחר למחרתיים. Завтрашнего на послезавтра. עוד כמה ימים. Еще несколько дней. והכל מובן. И тогда мне все становится ясно. בכתבי הקודש יש דוגמאות שאנשים היו מאמינים שנים. В священных писаниях есть примеры, когда люди годами верили. למשל, יצחק אבינו. Например, Ицхак, отец наш. 20 שנה הוא חיכה לבן. 20 лет он ждал сына. האמונה. Вера. הוא היה מאמין. Он верил. אותו הדבר אברהם שאנחנו קוראים אותו באיגרת אל העברים. Точно так же Авраам, когда мы читаем послание к евреям. כתוב שהוא לא נחלש באמונתו. Написано, что он не ослабел в вере своей. מה זאת אומרת? Что это значит? הוא היה בן 100. Ему было 100 лет. ואשתו הייתה גם זקנה כבר. כתוב. Его жена уже также была пожилой, это написано. מה זאת אומרת לא יחליש באמונתו? Что это значит не ослабел в вере? הוא ממשיך להיכנס לאוהל שלה. Он продолжает заходить в шатёр её. כבעל. Как муж. זה האמונה. В этом вера. והתוצאה, הם יולידו בן. И результат, они родили сына. איך להבין את זה? Как понять это? זה בלתי טבעי בכלל, ללדת בן בגיל כזה. Это против природы вообще родить сына в таком возрасте. אם אברהם, אם כל כך אפשר להסכים עם שרה, כתוב, זהו, נגמר הכל. Если еще с Авраамом можно как-то согласиться, то о Саре явно написано, что обыкновенно у женщины у нее уже закончилось. זה נגד הטבע. То есть это уже было против правил природы. אבל הוא אמר. Но он сказал. הוא אמר, הוא יודע מה הוא מדבר. Бог сказал, и он знает, что он говорит. אני מאמין. Я верю. ככה זה עובד. Таким образом это работает. זה העיקרון, וזה מאוד חשוב להבין לנו פשוט. И в этом принципе, и для нас очень важно это понять. הבן אדם הוא רוצה להאמין במשהו, אפשר להסביר, שזה הגיוני, בגלל זה אני מאמין. Человек хочет верить в то, что можно объяснить, поэтому он верит. זה הגיוני. И ему это логично. בטח שאני מאמין בזה. Конечно, я верю в это. זה לא אמונה. Но дело в том, что это не вера. זה ידע. Это знание. זה דברים שונים. И это разные вещи. וכמובן, אנחנו יודעים שהאמונה מורכבת משלושה פרטים. Конечно, мы знаем, что вера состоит из трех составляющих. פרט הראשון זה דעת. Первое – это вера знания. כן. פרט השני זה אמונה שמתבססת על התחושות. Вторая часть веры – это та вера, которая основывается на чувствах. זה גם חשוב. Это также важная часть веры. ופרט השלישי. И третья составляющая. זה אמונה שבפועל. Это вера в действии. כן. אם חסר איזה זה חלק, האמונה היא לא שלמה. Если не хватает какой-то части веры, то вера не является полноценной. בגלל זה יעקב באיגרת שלו הוא כותב, כן, והוא אומר, השדים הם גם מאמינים, מה זה עוזר? И поэтому Яков пишет в своём послании, говорит: "Бесы тоже веруют, но кому это помогает?" כלומר, הוא רוצה לומר לנו שהם כן מאמינים. Это значит, что Яков хочет нам сказать, что они да веруют. Им йодим. Они знают. אבל זה לא מספיק. Но этого недостаточно. האמונה שלנו הכי חשובה זה האמונה שבפועל. Самое важное для нас часть веры это вера в действии. מה שאני יודע במוח. То, что я знаю в своём разуме. ומה שאני מרגיש בליבי כתחושות. И то, что я чувствую в своём сердце как чувство. אם זה הכל נכון. Если это всё правильно, אני חייב להציג את זה בחיים. Я должен это превратить в жизнь. לעשות את זה. Делать это. כי מעשים הם נותנים עדות על אמונתנו. Потому что именно дела они свидетельствуют о нашей вере. אף אחד לא רוצה להאמין לבן אדם אם הוא יגיע ככה עם סיגריה, שיכור, הוא מתחיל לתת דרשה וללמד אותנו איך צריך להיות באלוהים. אף אחד לא יאמין לו, נכון או לא? Никто не поверит человеку, который пьяный с сигаретой, шатаясь, придёт и будет читать проповедь и говорить, как нужно быть в вере. Никто ему не поверит. Скажут, что это? כל אחד יגיד, מה זה הדבר הזה? Любой скажет, что это такое? Это циркас. Это цирк. נכון? אנחנו רוצים לראות אמונה בפועל. Мы хотим видеть веру в действии. אז Elohim אומר, תאמינו ותבינו. Поэтому Бог говорит, уверуйте и познайте. עכשיו, מה זה האמונה? אנחנו דיברנו עכשיו קצת והזכרנו על מה שידענו. И немного я напомнила о вере сейчас. ובוא נפתח איגרת אל עברים. Давайте откроем послание к евреям. פרק י' 11 глава. מקום מאוד מאוד ידוע. Очень известное место. פסוק ראשון. Первый стих. אבל אנחנו היום נקרא בעברית ואנחנו נראה שיש שוני. И сегодня мы зачитаем на иврите и увидим, что есть немножко разница. כי האמונה היא חוסן הביטחון במקווה והוכחת דברים לא נראים. אמן. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимом. Аминь. בעברית כתוב שאמונה היא חוסן הביטחון. И на иврите написано, что вера это חוסן, כן, אנחנו עכשיו נדבר על מילה חוסן. זה כוח, עוז. Это сила. עוז. Могущество. כן. הביטחון. Уверенности. מה זה הביטחון? ישראלים כולם יודעים. אולי זה מילה ראשונה שאנחנו לומדים. איש ביטחון הוא ביטחון. כולם צריכים ביטחון. Что такое уверенность или защита? Израильтяне сразу быстро все учат. Кто охранник, кто где. איש ביטחון זה אדם מאוד חשוב. Охранник это очень важный человек. עכשיו, האמונה היא חוסן הביטחון כתוב. Итак, вера написана, она могущество уверенности. המילה חוסן, יש עוד משמעות אחד במילה הזו. И в слове חוסן есть еще один смысл. כאילו, להחסן, כמו במחסן, אנחנו יכולים לעצור דברים. Это как склад. На складе мы накапливаем вещи. כלומר, שאני חי בחיים, ויש איזה מקרה, ואני באמונה עובר את המקרה. То есть, когда я иду по жизни, и какая-то ситуация происходит в моей жизни, и я побеждаю ее. דרך האמונה אני עובר את זה. Через веру я прохожу это. זה הניסיון. Это испытание. Это опыт. זה הניסיון. ואני עוצר את זה במחסן של הנפשי. И я собираю это на в свою внутрь себя, в свою душу. Есть ли мадафим? У меня есть полки. Зе бамадав. И этот опыт уже кладётся на определённую полку. Они матхиль ахсен это дворин. И я начинаю внутри себя хранить эти вещи. ועוד משמעות אחד של החוסן זה חיסון. Еще одно значение слова хосен это хисун, прививка. אנחנו רואים איך בעברית אפשר להתגלות שלושה רמות רק דרך מילה אחת. מהי האמונה? И мы видим на иврите, что мы можем несколько уровней узнать о вере. אם אני מרוויח יש איזה ניסיון בחיים, если я приобретаю какой-то опыт в жизни, זה נותן לי חיסון. Это мне дает прививку. גם זה מחסם אותי. И это меня охраняет. כן, וזכלעת. כן. כי חיסון גם משתמשים למתכות, ברזל. אפשר לתת חיסון לברזל, זאת אומרת, להלחים אותו, כן? ואחר כך להכניס לתוך המים או לתוך השמן, והוא גם יהיה מכוסה. И также закаляют разные металлы, расплавляют их, и потом резко опускают в воду или масло, чтобы их закалить. Да. משמעות רביעי. И четвертое значение этого слова. זה האמונה היא החוסן, הביטחון. И поэтому вера, она является вот этой вот силой и могуществом нашей обороны и уверенности. Все вместе. עכשיו, סוף הפסוק הוא מאוד מעניין. И интересная также вторая часть, конец стиха. כי במקווה, כלומר, שיש לי תקווה, в надежде, то есть ожидаем. אני מאמין ויש לי תקווה. Я верю и я надеюсь. כתוב הוכחת דברים. הוכחת דברים. Написано доказательство вещей. האמונה היא מוכיחה לי. То есть вера. שהכל נכון, הכל בסדר. Она доказывает мне, что все правильно, все в порядке. זה מאוד חזק. Очень сильно сказано. איך אפשר להוכיח את האמונה שלנו? רק דרך הניסיון. Как можно показать и доказать нашу веру? Только через испытания. אני יודע שיש הרבה אנשים מאמינים והם שואלים שאלה, האם אני מאמין נכון? האם אני פעל של ישועה? האם אני ממש כאילו במקום הנכון? И есть верующие, которые задаются вопросом, а спасен ли я, в правильном ли месте я нахожусь, и являюсь ли я носителем этой вечной жизни. זה סימן שצריך לחזק אמונה, והאמונה נכונה יכולה להוכיח לנו שהדבר שאני מאמין בו הוא הנכון. Это значит, что нужно укрепить веру, и это значит, что нужно... האמונה היא הוכחת לי. שאני מאמין בדבר נכון. И вера доказывает нам, что я верю в правильные вещи. כן. וגם מילה דבר, זה דבר אדוני. И в слово Божие. דבר אדוני, זה אמת. Потому что слово Божие является правдой. אנחנו מאמינים. И мы верим. בבטוחים שהכל כתוב נכון, אומנם שלא מובן הרבה דברים. И уверены, что все правильно написано, несмотря на то, что мы не понимаем некоторые вещи. אם אני לא תופס במוח שלי, если я своим разумом не понимаю, אם אני לא יכול להסביר את זה, не могу объяснить, לא אומרת שכתוב לא נכון. Это не значит, что неправильно написано. עוד לא הגעתי להבנה. Просто я еще не дошел до этого понимания. הכל קדימה. Все впереди. בני אנוש הם לא יכולים להסביר הבורא העולם עד הסוף. הלוואי שאנחנו נבין לפחות 1% או 5%. И люди не могут объяснить Бога совсем. И было бы хорошо, если бы хоть 1% или 5% мы могли объяснить. מה שכן אנחנו צריכים להבין ויכולים להבין. Но что да, мы должны понять и можем понять. זה הדרך. Это путь. לשמיים. Путь в небеса. להיום אנחנו בעצם לא צריכים יותר. И на самом деле, на сегодняшний день нам не нужно больше. הבן אדם שטובע ב... לא יודע, בבוץ, Человек, который тонет в болоте, כן? לא אכפת לו צריך להיות באיזה בגדים אחר כך אני אתלבש. Его не важно должно быть, в какую одежду потом он оденется. באיזה בית אני ללון היום, עם הקיר לבן או ורוד. И в каком доме сегодня я буду ночевать, с белой или с розовой стеной? מה שלא חשוב עכשיו לצאת מהבוץ, חי. Что для него важно, это сейчас живым выйти из болота. Это все. אנחנו באותו המצב נמצאים. Мы в таком же состоянии находимся. כששואלים אותי איך יהיה בגן עדן, אני תמיד אומר, האמת, לא אכפת לי. לי חשוב להיכנס לתוך הגן עדן. Когда меня люди спрашивают, как ты думаешь, а как там будет в небесном царстве, то я говорю, мне не важно, мне важно там быть. נראה במקום. На месте мы все увидим. אני בטוח שיהיה בסדר. Я уверен, что все будет нормально там. זה אני יכול להבטיח. Это я могу вам точно сказать. אבל להיכנס לפרטים, מה זה יכול לעזור להיום? Но вдаваться в какие-то подробности, что это мне поможет сегодня? היום אני צריך דרך הנכון. Сегодня мне нужен правильный путь. להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. Попасть из точки А в точку Б. והאמונה, כמו שאמרנו, היא החוסן הביטחון והוכחת דברים. И как мы уже сказали, вера есть осуществление ожидаемого и доказательство невидимого. כאן אפשר לראות אותו עיקרון רוחני, רבותיי. Здесь мы можем видеть тот же духовный принцип. קודם כל להאמין. Сначала поверить. ואחר כך זה יכול להוכיח לך את הדבר. А потом тебе это докажет, это слово. כמה פעמים עברנו איזה מקרה בחיים רק להישען על האמונה, ואז אנחנו מתחילים להבין. הנה, עכשיו אני מבין למה זה היה ככה. И сколько раз мы в своей жизни что-то проходили, и потом походили это верой, и потом мы вдруг начинаем понимать. А, теперь я понимаю, почему это так было. אני פשוט היום רוצה לעודד כל המאמינים, שאנחנו נמשיך באותו שיטה. Я хочу ободрить тех верующих, чтобы следовали тому же принципу. קודם כל להאמין. Сначала верить. אפילו אם אני לא מבין. Даже если я не понимаю. כתוב כאן. Здесь написано. אני מקבל את זה כפשט. Я принимаю это как написано. אם אני לא יכול להסביר, בשבילי זה פשט. Если я не могу объяснить, то я принимаю так, как написано. אני לא יכול כאילו לעלות על הרמז או על הדרש, או אפילו עד הסוד, אבל בפשט אני כן יכול להיות. И я не могу никакие толкования сейчас давать на это слово, но во всяком случае буквально информацию, то, что написано, я могу понять. Амен. ו יש עוד מקום אחד איפה נתגלה לנו אותו העיקרון. И есть ещё одно место, где ספר שמות, где мы видим тот же принцип, это книга Исход. כן, פרק כ"ד. Это 24 глава. ספר שמות, כ"ד. Исход. פסוק 7. 24 глава, 7 стих. זה המקרה אשר משה רבנו בהר סיני היה מדבר על עם ישראל. Это случай, когда Моше говорил на горе Синая. כן, וזה התקופה של מתן תורה. К еврейскому народу, и это время дарования Торы. ופסוק 7 אומר לנו. И 7 стих нам говорит. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו. כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. אמן. И взял книгу завета и прочитав вслух народу и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Тирое כתוב: נעשה ונשמע. Смотрите, как написано: сделаем и послушаем, будем послушны. אם בן אדם אומר לבן אדם: תשמע, לך תעשה את זה ואת זה. Если человек говорит другому: послушай, иди сделай то и то. הוא רוצה להבין למה הוא צריך ללכת. Он хочет понять, почему он должен идти и это делать. ולמה דווקא אני צריך לעשות את זה בשיטה שאתה אומר לי ולא בשיטתי? И почему именно я должен это делать именно таким способом, как ты мне сейчас сказал, а не таким, как я представляю себя в голове? וכל העמים שונים. И разные народы. למשל לקחת תרבות של היוון. Можно взять, например, греческую культуру. הם רוצים להבין, להסביר את זה. Они хотят понять, объяснить это. ואם יש היגיון, а если есть в этом логика, אז אנחנו נעשה את זה. То тогда мы это сделаем. ואם אין היגיון, а если нет логики, או אתה לא יכול להסביר לי, или ты не можешь, не в состоянии объяснить ее, אז מה הסיבה שאני אלך ועשה את זה? Так с какой стати тогда мне идти это слушать и делать? ועם ישראל אומר למשה, а народ израильский говорит Моше. בזמן קריאת ספר הברית, во время чтения ואחר כך כתוב שהוא זרק דם גם על ספר הברית וגם על עם. Чтение закона и заключение завета и написано, что также окроплено было книга завета. נכון, וגם עם. И также народ. בדם של אזרחים. Окроплено кровью жертв. ועם ישראל אומר נעשה ונשמע. И израильский народ говорит сделаем и послушаем. הקשבה זה גם סוג של האמונה. Послушание это также вид веры. הקשבה זה האמונה שבפועל כבר. Потому что послушание это вера, которая уже в действии. אני מאמין. Я верю. אחריות שלך. Твоя ответственность. מה שאתה אומר לי, אחריות שלך. То, что ты мне говоришь, это твоя ответственность. עכשיו, אחריות שלי, להקשיב. Теперь моя ответственность это слушать. לקיים את מה שאתה אומר לי. Соблюдать то, что ты говоришь мне. וזה מה שאמר עם ישראל בהר סיני. И это то, что сказал израильский народ на горе Синай. ואני רוצה לומר שתקופה של חג השבועות ומעמד בגר הסיני, זה תקופה, זה מקרה מאוד מאוד חשוב. И хочу сказать, что вот этот период праздника Шавуот и дарование Торы это очень-очень важный случай. Кишама я нивнав и мвусас кол на гораль шела ам шелану леатид. Потому что там было определено и закреплена вся судьба нашего народа на будущее. Вам катув кенеш кенешама эхад. И написано, что народ как один, как одна душа. Ки кол эхад. Как один голос. Я гиду נעשה ונשמע. Сказали, мы сделаем и послушаемся. זה אותו עיקרון, ואת מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה השיטה שנקראת גזירה שווה. יש 13 שיטות לפרש דבר אדוני. И это мы разбираем тот же принцип. Он называется принцип аналогии. Есть всего 13 принципов таких для изучения. כן, לפרש את כתבי הקודש. Чтобы толковать священное писание. ויצר את זה רב ישמעאל. И это רב ישמעאל создал их. וגזירה שווה זה גם שיטה מאוד חזקה. И принцип аналогии это тоже очень такой серьезный способ. בישעיהו כתוב, תאמינו ותבינו. В Исаии написано, поверьте и познайте. Поймете. Поймете. כן. באיגרת לעברים גם כתוב שאמונה היא הוכחת הדבר. И послание к евреям написано, что вера она доказывает слово. דברים לא נראים. Невидимые вещи. וגם פה כתוב נעשה ונשמע. И здесь написано, мы сделаем и будем и послушаем. שלושה מקומות אנחנו רואים בשלושה מקומות אותו עיקרון הרוחני. В трех местах мы видим тот же духовный принцип. Я должен верить. Должен быть послушным. И моя вера она должна быть действием. И тогда я начну понимать, что происходит. Мы как будто были слепыми, и сегодня открылись наши глаза. איך להתחיל לראות? Как начать видеть? Верить. Дерех эмуна. Через веру. Анахну мавсиким лиот иферим баулам азе. И тогда мы перестаем быть слепцами в этом мире. Гаматит галуй лану. И также будущее открыто нам. Анахну йодим акол адасов дерех сефер хазон Йоханан. Мы знаем все, что будет до конца через книгу Откровения Иоанна. И также пророки Иезекииль. И еще есть другие части пророчества. И мы должны видеть и понимать, что тот, кто создает и творит все обстоятельства вокруг нас, Он правит этими обстоятельствами. Творец, Он создает все обстоятельства. Он хочет изменить нас через эти обстоятельства. Неудобно нам. Не подходит нам. Не хотим мы. И мы говорим, почему? Почему он так делает? Мой план совершенно другой. Но дело в том, что по твоему плану ты не можешь спасти сам себя. Ты должен слушать голос Духа Святого и соблюдать все заповеди и верить, и только таким образом ты спасешься. И Он нас вводит в тяжелые обстоятельства. Никому не желаю. Но это то, что происходит. И если мы будем мудрыми людьми, мы будем правильно смотреть на это, как на то, что помогает нам продвинуться. Продвинуться к Богу живому. Приблизиться к Нему. И быть похожими на Него. עכשיו, אם אנחנו יכולים להאמין שהבורא עולם שבונה כל הנסיבות, הוא שולט בזה. Если мы можем верить, что Творец, Он тот, кто создает все обстоятельства. ואם אני מאמין שהוא גם יכול לכוון כל הנסיבות האלו לטובתי. И если я верю, что все эти обстоятельства Он может повернуть в мою пользу. То тогда я могу в руки Божьи вложить все те ситуации, которые происходят со мной сегодня. И быть спокойным. И в действительности есть у нас такие ситуации, над которыми у нас нет власти и контроля. И община знает, что в прошлом году моя дочка была больна раком. И когда я служил в общине, я чувствовал, как будто бы я на автопилоте. אני לא יכול לשלוט במקרים האלו, בנסיבות האלו. מה אני יכול? אני בן אדם. Я не могу иметь власть над такими ситуациями. Я человек. ואני אמרתי, אבא, אני לא מבין למה אתה עושה את זה. Я сказал, отец, я не понимаю, почему ты так делаешь. אבל אני מאמין שאתה הכל עושה לטובתנו. Но я верю, что ты все делаешь в нашу пользу. וכל יום אמרתי לו תודה. И за каждый день я благодарил его. ודרך האמונה. И через веру. אני הפקדתי לתוך היד שלו. Я вложил в его руки. כל המקרה הזה. Весь этот случай, всю эту ситуацию. כי הוא שולט. Потому что он властвует. בחיים שלנו יש הרבה מקרים שאנחנו מתחילים להיות עצבנים, בן אדם אומר, הוא מתאכזב באלוהים, הוא אומר, למה אני עכשיו לא אהיה מאמין? כאילו עשיתי, שירתתי לך 10 שנים, 20 שנה, ואתה היום עושה את זה בחיי, לא רוצה לשרת לך. יש כאלו. יש люди, которые злятся на Бога, они говорят, я разочаровался в Боге, я служил ему 10, 15, 20 лет, и сейчас такое происходит в моей жизни, не хочу тебе больше служить. תשמע, הוא לא חייב לאף אחד. Но послушай, он никому ничего не должен. כמה יש אנשים שאין ילדים בכלל? Сколько есть те пар, у которых нету детей? נכון? Так? ואני התפללתי ואמרתי, אבא, תודה לך שאני אוכלתי לאהוב את הבת שלי 26 שנים. И я молился и говорил, спасибо тебе, отец, что я мог любить дочь мою 26 лет. אבל אני מבקש תרפא אותה ותאריך את ימיה עד 120. Но я молюсь и прошу, ты продли ее годы до 120. אבל בכל מקרה אני מודה לך ואני אשרת לך. Но в любом случае я благодарен тебе и я буду служить тебе. את מה שהוא עושה אני מאמין, הוא עושה הכל נכון. הוא לא טועה. Потому что то, что он делает все правильно, он не ошибается, он не человек. ומאוד חשוב להבין לנו שדרך האמונה אנחנו נושאים. И очень важно нам понять, что через веру мы спасаемся. בכתב שלנו, בישעיהו, כתוב В нашем тексте в Исаии написано שאין אף אחד מבלעדיי שמושיע. Что нет Спасителя, кроме Него. עכשיו, את מי שאומר שרק הוא יכול להושיע, и тот, кто говорит, что только он может спасти, הוא מסר כל השלטונו לבנו יחידו. Он всю власть отдал своему единородному сыну. וברגע שהוא שלח את בנו יחידו על כדור הארץ, и в тот момент, когда он послал единородного сына на землю, הוא הפקיד בתוכו גם יכולת להקים אנשים לתחייה. Также вложил в руки его воскрешение мертвых. הבורא העולם הפקיד לתוך הבן שלו יכולת להושיע. И Отец Небесный вложил способность спасать в своего сына. ואין שם אחר תחת לשמיים שאפשר להושיע בו. И нет имени другого под небесами, которым можно было спастись. ישוע משיח, Только זה השם. ישוע מסיה, это имя. ובכתבי הקודש אני בחרתי שני מקומות כדי להוכיח את זה דרך הדבר. И в священных писаниях я выбрал 2 места, чтобы показать это через слово. שהרצון של אבינו שבשמיים היה בתוך הבינוי החילון. Что желание Отца нашего небесного было в сыне. עכשיו זה בסורה על פי מתי פרק י"ז, זה פרק 17, פסוק 5. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון אמן Когда еще он говорил сие облако светлое осенило их и сие глаз из облака глаголющий сей сын мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте וגם בשורה על פי לוקס и также Евангелие от Луки וירד פסוק 22 פרק 3 3 глава 22 стих זה המקרה שהיה בהר תבור это случай, который был на горе Тавор במתי שקראנו это в Матфея, то, что мы прочли ובת קול מן השמיים אומר שבתוך הבן שלי כל הרצון שלי И голос с небес говорил, что внутри сына моего мое благоволение. ועכשיו זה המקרה שהוא היה מטבל. А это случай в Луки, тот момент, когда Ишуа крестился. וירד עליו רוח הקודש בדמות גוף כיונה, ויהי קול מן השמיים ויאמר, אתה בני ידידי, בך רצתה נפשי. אמן. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий. Ты, Сын мой, возлюбленный в тебе мое благоволение. Аминь. Есть пасук, шне псуки, меот-меот хашевим, ки кшанахну мевасрим ледатиим, оле Исраилим, ле мишу миам шелану. И есть очень два... Шне псуки, зе тихилим бет. Два важных стиха, когда мы благовествуем кому-то из нашего народа, религиозной части или просто израильтянам, это в книге псалмов. Говорят, а разве у Бога есть сын? Я не знал. Я говорю, ты что, не читаешь Священное Писание? Как ты об этом не знал? Во втором псалме написано, פסוק 7, 7 стих, «Эспра аль-хок, Адонай амар элай, бни ата, айом, ани айом юладетиха, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אמן. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ине, есть ли бен? У него есть сын. Бетах ше есть. Конечно есть. Мешет слыха, гам и цло царих льет. Если у тебя есть, у него тоже есть. И также в книге Притч написано, как имя его, как имя сыну его. Мы знаем, Иешуа Мессия. И Отец Небесный вложил в Него свое благоволение, свою волю, и самое важное — это силы для того, чтобы спасти нас. И это то, о чем мы должны свидетельствовать. Потому что в центральном месте Писания, которое мы прочли, написано «Вы свидетели мои». И когда я это читаю, я всегда вспоминаю «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». Потому что в этом предложении «Слушай, Израиль, Господь твой, Господь един есть». Вы можете открыть это «Сефер Дварим» в перек «Вав» и увидеть это. Это очень интересно. В слове «Шма Айн» «Ху Гадоль» это от «Ахарон» в слове. И в книге «Второзаконие» это написано, вы можете открыть и посмотреть, что в слове «Слушай» последняя буква, она большая. Это «Ктав Месурти». По традиционному тексту. Гамба сефер Тора. Также в Торе. Гампо. И здесь. Шма, Израиль, Айн у Гадоль. Слушай, Израиль, Айн это большая буква. Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Далет, Гам Гадоль. Господь твой, Господь един есть, и в слове един последняя буква также большая. Кен. Шне отиот элю, ше ата мистакел аля дав, аля амуд, אתה מיד אתה רואה מילה עד. И если ты смотришь на страницу, сразу эти две буквы бросаются в глаза, и ты видишь слово «свидетель». שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כאן הוא אומר, אתם עדיי. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. И здесь он говорит, что вы свидетели мои. И אנחנו באמת. Мы, да, действительно являемся ими. עדיו. Мы его свидетели. И то, о чем мы должны давать свидетельство, что Отец Небесный послал Сына Своего Единородного, чтобы спасти весь человеческий род. И всякий верующий в Него не погибнет. То, что написано. ואנחנו בגלל זה מאמינים שאנחנו מאמינים על מה שכתוב. И поэтому мы верим в то, что написано. אני מברך את כולם. Я благословляю всех. בדבר אדוני שאנחנו תאמינו ותבינו. Чтобы все мы верили и понимали слово Божье. Амен. Аминь. ועכשיו יהיה לנו אני אתפלל בקצרה, ועכשיו יהיה לנו סעודה לאדון. И я вкратце помолюсь, и сейчас у нас будет причастие. אבינו מלכנו, תודה לך, אבא, שאתה בירכת אותנו ונתן לנו חן וחסד להתאסף היום ביחד ולהיות תחת רגליך, להתפלל וללמוד מדברך. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это время, когда мы могли изучать слово твое и научаться от тебя. תשתיל את הדבר בתוכנו. Посади слово твое внутри нас. שהדבר הזה הוא יגדל ויתן פרי. И чтобы это слово, оно возросло и дало плод. בשם ישוע משיח. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Аминь.